Я не присутствую. То, что есть присутствие, есть я. Я не осознаю. То, что есть осознавание, есть я. Я не люблю. То, что есть любовь, есть я. Нет иного, которое может нравиться или не нравиться. Не может быть иного, чтобы благодарить его или умолять. Потому я не могу сказать «я люблю», но скорее «я в любви», внутри любви. Где еще мне быть? Что может быть еще? Восемнадцать. Утренние беседы. Чистое знание не передается другими. Оно приходит непрошено. Это то самое, что слушает. Это твоя собственная истинная природа. Нисаргадатта Махарадж. Я показываю истину живым существам, и они перестают быть живыми существами. Дун Шань. Люди съезжаются со всех концов света, чтобы присутствовать на утренних беседах в этой гостиной в Бомбее. Некоторые из них ищут годами и успели побывать у мастеров дзен, гуру и учителей всех пашибов. Они прослышали об этом учителе чистой адвайты, в кавычках, и приехали, возможно, с определенными ожиданиями, или, по крайней мере, с надеждой наконец-то услышать то, что хотят услышать, подлинное учение, которое уберет завесу с окончательного понимания, окончательной истины, самореализации, полного пробуждения. То, что они получают от маленького человечка, сидящего в углу, говорящего о том, являетесь ли вы или нет деятелями того, что вы считаете своими действиями, большинство из приходящих не остается надолго. После нескольких бесед они уезжают, кто домой, кто дальше к другому учителю, который будет толковать о более важных, в кавычках, вещах. Эта идея деятельства слишком мирская, слишком простая, кажется столь вторичной, столь не относящейся к делу. Конечно, не поймите неверно. С точки зрения тотального понимания, учение о том, являетесь ли вы деятелем, и вправду излишне. Такого вопроса даже не возникает. С пониманием приходит естественное и спонтанное осознание того, что никого нет, никакого индивидуума, который мог бы или не мог бы быть деятелем. Так что вопрос этот спорный. То, чем вы себя полагаете, весь набор, состоящий из тела, ума, личности, эго, чувства индивидуальности, личной истории. Ничего из этого не существует как такового, не является чем-то большим, нежели идеей, выдумкой, концепцией в сознании. Спорный предмет того, можешь ли ты считаться деятелем или нет, подобен, по словам Вэй Увэя, спору о том, можно ли считать птицу в пустой клетке, пойманный. Клетка пуста, никого нет дома. С недавних пор на утренние беседы приходит музыкант, который по окончании бесед играет для присутствующих на традиционной индийской флейте. Флейта не знает музыки, она не отличает соль от си-бемоль, она понятия не имеет о темпе или эмфазе и не может сыграть сама по себе. Это всего лишь полая бамбуковая палка с проделанными в ней дырками. Это все музыкант, тот, кто обладает знаниями, умением и сноровкой, чье намерение и дыхание позволяют выдавать звуки из инструмента и чьи пальцы так умело обращаются с отверстиями, что изливается прекрасная музыка. Когда музыка затихает, никто не благодарит за нее деревянную палку. Это музыканту аплодируют и выражают признательность за прекрасный музыкальный подарок. Именно так обстоит дело и с тем, о чем мы думаем, как о самих себе. Мы – инструменты, полые палки, сквозь которые струится поток дыхания, духа, энергии, поток, который есть присутствие. Все, что есть – сознание. Подобно тому, как сама флейта не произносит ноты, а музыкант извлекает их из инструмента, точно так же дыхание, которое есть присутствие, дает жизнь этому уму и телу и выходит через рот, создавая видимость того, что этот рот произносит слова.